Глава 9. О дивном доме. Уснули мы с Малинкой быстро, устали в дороге, хотя и не спешили вроде. И не работали. За день бывало у Глаши так набегаешься, с ног валишься. А тут ничего не делаешь, только на лошади едешь, да по сторонам глаза пялишь. И все одно силы, как вода в песок, уходит. С утра я проснулась очень рано. Поворочилась, повздыхала, но заснуть больше не смогла. Птица так заливалась, что стыдно стало. Они-то давно уже на ногах. Вьют гнезда или птенцов кормят. А я только и знаю, что спать да есть. Хотя к чему лукавить? Встала я, потому что больше не спалось. Придется теперь по лагерю бродить, как неприкаянный дух. Малинку пыталась поднять, но она только на другой бок перевернулась и дальше засопела. Я подоткнула ей одеяло, чтобы не застудилась, и отправилась к костру. Вышла из-за куста и глазам своим не поверила. В лагере было пусто. Я даже глаза протерла, нету никого. Прошла чуть дальше. Вещи волков на местах лежат. Кони под деревьями траву щиплют. От костра одни угли остались. Где, интересно, волки? Последний сон с меня сошел. На самом деле, не очень-то и хотелось знать. Может, за водой пошли? Но все сразу. Или за дровами? Да вот же дрова, целая груда лежит. Звери есть звери. Никогда толком не знаешь, что им в голову взбредет. Да и мне что, нету и ладно. Так, первым делом умыться бы. Искупаться не рискну без Малинки, но умыться нужно. Кожа больно чешется. До озера всего минутка спуститься. Берег как на ладони расстилается. Купает длинную траву в спокойной воде. Но я подумала, послушала что-то поющее в воздухе и пошла по берегу вправо. На всякий случай. Шла и шла, и вроде остановиться пора. А ноги все несут, в спину попутный ветер дует, вокруг словно колокольчики еле слышно звенят. Когда опомнилась, далеко зашла. Нет, пора остановиться. С чего, интересно, меня сюда занесло? Не проснулась еще, что ли? Ну, неважно. И тут умыться можно. Не зря же ходила. Раздвинув густые ветки куста, я очутилась на берегу. И, как оказалось, не одна. Гордей стоял, наклонившись над заводью, накрытой, как крышей, густой кроной ивы, чьи гибкие ветви за его спиной спускались до самой земли. Он умывался, хватал широкими ладонями воду и бросал себе в лицо. И он был раздет, только портки до колен. Голая спина сверкает от воды, посредине хребет выпирает. Так захотелось вдоль по нему пальцами пройтись, даже страшно стало. По плечам хлещут мокрые черные волосы. Босые ноги пылью покрыты. Вытерев руками лицо, он на миг замер и резко оглянулся. Сквозь покачивающиеся ветви светило рассветное солнце, оставляло пятна на его коже. «Да, это я. Свои. Повезло, иначе, судя по взгляду, быть бы мне разодранной в клочья. А так его настороженность тает, глаза зажигаются и горят. «Что ты тут делаешь?» — возмущаюсь я. «Конечно, он первый пришел, но как-то непонятно. Я ушла далеко от стоянки и все равно на него наткнулась. Не верю, что случайно». «Купаться собираюсь. А ты?» Вот еще отчитываться перед ним. Если бы можно было еще крепче сжать губы, я бы сжала. Тогда, отведя взгляд и взглянув на себя, на свои ноги и штаны, он говорит с улыбкой. «Портки я тоже буду скидывать, но ты можешь остаться». «Чего?» — размечтался. Я бегу обратно в сторону лагеря, не замечая, как ветки хлещут по лицу. Щеки красные, горят, как огонь. Опять он, не знаю, как сказать, опять он меня дразнит. Вылетела на полянку, как будто за мной по пятам бешеная свора гонится. А там на стоянке Всеволод уже костер разжигает, рядом вода в котелке блестит. Яра из другого берега неторопливо идет, с полотенцем на голом плече. Оба уже искупались, вот где они были. Все тихо, мирно, только я шум создаю. Надо прикинуться, будто ничего не случилось. Отвернусь, поди не заметит красных щек. «Доброе утро». Всеволод здоровается, мельком смотрит на меня, а потом бросает взгляд на сторону, откуда я вышла. Подумает еще, что я там не одна была. От этого щеки еще краше наливаются. Что-то буркнув в ответ, я иду к Малинке. Она, к счастью, просыпается медленно, зевает, закрыв глаза, и тем самым дает мне время прийти в себя. Позже мы с сестрой ходили купаться, сторожили друг друга по очереди, но нам никто не мешал. А когда вернулись, Гордей уже на месте оказался, чистый весь, гладкий, прям лоснится. И жутко раздражает, что он чему-то сам себе улыбается. Прямо по лицу видно. Думает о чем-то своем, приятном, а губы то и дело в улыбке растягиваются. Так бы и разорвала. «Завтра в доме будем ночевать. Сами увидите, такого дома еще поискать. Не дом, а музей. Место такое, куда ходят подивиться на диковины разные. Там прежде хозяевами дивы были, и даже козлоногие жили», — рассказывает за завтраком Всеволод. «Мы с сестрой дружно жевать перестали, как услышали. Козлоногие?» «Прямые потомки их богов», — Гордей морщит нос. «Это такие же дивы, только ниже колен у них ноги, как у козлов. Мы вам все покажем, если захотите». «Мы, конечно же, хотим». «А они настоящие, уточняю я. Мы слышали раньше, думали, сказки — это все дивьи». «Настоящие они, как мы, из крови и плоти». Волки замолкают, не желая развивать тему. «Мы переглядываемся. Подумать только, настоящие. Днем дорога стелется ни шатка, ни валка. Видно, волков что-то тревожит, временами они переглядываются, но не разговаривают. И только Гордей, ну, он, как обычно, улыбается. И чуть что рядом оказывается. Я вначале пугалась. Оглянешься резко, он стоит, смотрит пристально, а то и вовсе в него носом утыкаешься. И не отходит же, насмешливо наблюдает, как я отскакиваю, и спрашивает. «Тебе ничего не надо, Жгучка?» «Нет». А Малинку почему-то не спрашивает. Таня обижается. Хихикает только каждый раз. Вообще странная у нас компания вышла. Ярый вечно глаза закатывает и головой трясет. Всеволод, словно добрый дядюшка, пытается себя вести. Везде успеть. Малинка, как козленок, неделя от роду, так и скачет вокруг, хмельная от счастья. И только я и Гордей, непонятно от чего, словно притягиваемся друг к другу. Не хочу, а вечно рядом оказываюсь. Как и он. Странно даже. Когда с Малинкой в лес ходили уединиться, она мне шепотом и говорит. «Жгучка, ты плохо притворяешься». «А? Ну, пожалуйста, притворяйся лучше, а еще лучше поговори с ним, улыбнись ему. Он же весь светится, когда рядом. Он и правда в тебя по уши влюбился. Как можно не заметить, разве что вовсе слепой быть? Выдумай еще чего». Она поправляет одежду и вдруг как захохочет во весь голос. «Тише ты!» — шикнула я. «Поняла я, в чем дело. Да ты же боишься, просто боишься». «Я? Что ты выдумываешь? Чего я боюсь?» «Того. Одно дело смазливому, глупому Василию улыбаться, да с пустым коробом огнем пойти погулять. Они не трогают по-настоящему, а такой, что сердце вскачь при виде него. Вот тут и страшно, вдруг не взглянет. Вдруг сделаешь что не так, скажешь что не так и отпугнешь. Вдруг поймет, что ты совсем не такая чудная, как он считает. По взгляду же видно, считает. Никогда не думала, что моя сестра такая трусиха». Я уж было рот открыла ей ответить все, что думаю, и о внезапном приступе всезнания, и о великой любви, которая сестрица за каждым кустом мерещится. Да вовремя остановилась. Нечего потиху волкам устраивать, которые, поди, каждое второе наше слово слышат. «Не выдумывай», — только и сказала я. И вот после ужина снова мы сидим у костра и слушаем, как трещит огонь. Малинка жмется ко мне, словно боится темноты, а напротив сидит Гордей, перекатывает в зубах травяной стебель и смотрит. В тот день, вернее, в ту ночь, но когда они нас увезли, он ведь был в моей комнате или снился мне. Я сглатываю, так странно становится от его взгляда. То, что я видела тогда, будем считать, что во сне это было так приятно. Это было как вкус всего сразу, но не смешанный, а каждый оттенок только ярче сияет. Что же это было? Я трясу головой, уже полный того самого золотистого дурмана, вытряхиваю его прочь. К чему я думаю? Что пытаюсь вспомнить? Нас украли из дома, неважно, была тому причина или нет, но они нас украли, как каких-то... как поросят. Погрузили и увезли. Нет такой причины, чтобы воровство оправдать. Поговорили бы по-человечески, глядишь, мы по своей воле бы пошли. Хотя кого я обманываю? Не пошла бы я с ними никуда. Да еще с Малинкой. Нет, ни за что. Перед сном я тщательно перебираю, перекладываю наши вещи, пересчитываю деньги, будто среди них подсказка. Ни монетки не пропало. Нас кормят своими продуктами. Лошадь дали, даже конфет в дорогу купили к чаю. Хотя конфеты не особо нужны для жизни, так, для удовольствия. И денег за помощь не просят. Когда-нибудь я узнаю, в чем тут дело. И тогда, может, решу ему улыбнуться. Следующим днем лес словно редеет, мельчает. И вот на пригорке показывается дом. Длинный, каменный, с огромными окнами, чуть ли не в человеческий рост. Крыша словно красные ступени с закругленными краями, висящие прямо над стенами. Вокруг широкое поле, травы покрытое, на которой ровные дорожки протоптаны. А вблизи дом оказался просто огромным. Чистота вокруг небывалая. Весь двор камнем покрыт, и не простым, а выложенным узором. Дорожки песком засыпаны, и все ровные-ровные, и ни одного инструмента или старого мешка, или курицы, будто гостей встречают. Или тут всегда так прибрано? Мы с Малинкой слегка оробели, особенно когда волки ссадили нас на эту площадку из камня, а сами забрали коней и на задний двор направились, будто 100 раз тут бывали. Нам велели у главного крыльца ждать. «Как ты думаешь, какие богачи тут живут?» — шепотом спросила Малинка, останавливаясь у ступеней. Крыльцо было каменным и просторным, редко где такое увидишь. «У нас и дома-то из дерева строят, каменные, больно дорого, а тут на крыльцо камень тратить. Да еще ровный какой, белый-белый. Дом нашего деда, конечно, из камня был. Да когда стал сыпаться, отчим орал слугам, что пусть выдумывают, как деревом залатать. Не знаю, чем залатали, мы к тому времени бежали с Малинкой. Я, помнится, еще решила, дом сыпется, потому что не для кого стенам больше стоять. Чей он, не унималась сестра? Не знаю. Самое интересное, это же не дом, это почти замок. Крыша выше самых высоких деревьев. Мы зажиточные были купцы и в городе богатом жили, но таких домищ там ни у кого не было. А они словно к себе домой вернулись, — шепчет Малинка, украдкой поправляя волосы и отряхивая платье. Я и сама так подумала. Слишком свойски себя тут чувствовали волки, будто не сомневались в теплом приеме. Пойдем или тут подождем? Я посмотрела на сестру внимательно. Губы чуть ли не дрожат, боится. Не знаю, кто тут живет, но не желаю я, чтобы хозяева думали, будто к ним в гости две трусихи заявились, что даже не могут решиться из тени выйти, так и сидят в кустах. Пойдем. Я решительно поднялась на крыльцо под навес, Малинка за мной. Тут у окна стояла странная лавка с дугами, как у кресла-качалки. Целая лавка-качалка. Наверное, войти без приглашения нам было бы непросто, но не пришлось. Дверь, обклеенная золотыми пластинами, отворилась, из щели выглянул Гордей. «Чего стоите? Заходите». Хотелось ему сказать, что нас не приглашали, вот и стоим. Нельзя же без спроса в чужой дом лезть. Но он уже пропал. Пришлось молча входить. Внутри здания было еще краше, глаза так и разбегались. «Пойдемте, в комнату отведу. А дома смотреть еще сможете. Хоть до вечера тут ходите да разглядывайте. Даже руками можете трогать». Гордей пошел вперед, мы посеменили следом. Не сомневаюсь, что у меня, как у Малинки, челюсть отвалилась. Настолько вокруг было красиво. Все стены расписаны картинами. Натурально не картина висит, а сама стена в росписи. От пола до самого потолка, да в такой искусной. А на потолке лепнина. А на полу мозаика из дерева. Все натерто до блеска, можно как в зеркало смотреться. В таком доме должно быть много слуг, чтобы за всей этой красотой следить. Но вокруг пусто, ни звука лишнего. Где-то в конце коридора Гордей распахнул дверь. «Здесь ваша комната будет. Переодевайтесь, отдыхайте. Потом выходите. Мы или в кухне будем, или на дворе». «А если мы заблудимся?» — спросила я, ничуть не сомневаясь, что это произойдет. «Тогда, Жгучка, просто позови», — скалится Гордей во все зубы, со свойским видом наклоняясь так близко, что приходится на шаг отступить. Брови сами собой насупились. Опять дразнится. «Как позвать?» — спросила Малинка. «Да крикните просто любого из нас погромче, кто-нибудь вас встретит». Гордей ушел, а мы молча осматривали хоромы. Да уж, много где мы с Малинкой жили. И в сарае у деда Шиха, и в большой красивой детской, пока мама была жива. Но в таком месте никогда. Все равно, что коридор, по которому только что шли, но шире и с огромной кроватью посередине. Малинка разулась, побоялась ковры испачкать, а я повернулась к стенам. «Смотри, это же белоглазые». На картинах были нарисованы они, дивы. Красивые, как лесные, изящные, богато одетые. У дам зонтики прозрачные, прически, что кружево. Все дети, словно маленькие принцы и принцессы, одеты. А вокруг сад, где каждый цветочек словно специально посажен, каждая травинка на своем месте. И у всех людей на картинке были белые глаза, словно художник забыл пририсовать зрачки. Но это не так, просто их глаза на самом деле полностью белые, как вареные яйца. Жуткие какие, передернула плечами Малинка и тут же забыла о них, побежала в угол за кроватью и оттуда уже сообщила мне, что там за дверцей настоящий туалет. И раковина есть с полочками, на которых розовое мыло, большое зеркало в золотой росписи и кран, из которого вода лилась, как у великого князя в замке, отчим рассказывал. И мама упоминала, что дед когда-то тоже такое сделал, но после передумал и убрал прочь из дома все колдовские штуки. Не взлюбил под старость лет колдунов, не знамо за что. А водопровод и туалет — это колдуны так богатые дома научились обустраивать. Много сил на это уходит, зато страсть как удобно. «О!» — кричала Малинка, наблюдая, как фарфоровую чашу бьет струя воды. «Как тут должно быть стирать удобно?» «Не думаю, что девы тут стирали», — фыркнула я. «Мелкая плитка с искусным рисунком, которой покрыты все стены, пол и потолок, слишком красивая, тонкой работы, в таких местах не стирают. Да и мыло нежное, пахучее, стоит, должно быть, немало. И тратить его на чулки и белье. А мы? Что мы? Ну, постираться надо, мы где будем?» «Мы в прачечную пойдем, туда, где нормальные корыта, и вода есть горячая, и щелочи сколько нужно. В этой раковине разве что носовой платок можно стирать, да и то холодной водой толком не отстираешь». «И то верно». Впрочем, в остальном комната была такая, что грех жаловаться. На чистую кровать мы заваливаться не стали. После леса все-таки все пыльные да потные, хотя и пощупали ее руками. Простыня аж хрустит, а одеяло словно только вчера пухом набили. «Пошли узнаем, где искупаться можно», — сказала я. Мы взяли чистую одежду и пошли. Коридоры были пустыми, шаги грохотали в них, будто мы каблуками по железным воротам били. «Может, позовем кого-нибудь?» — тихо спросила Малинка, осматривая стены. Кажется, картинки там ни разу не повторялись. «Еще чего. А вдруг заблудимся?» «Не заблудимся. Все дома одинаково строят. Коридор прямой, на концах лестницы, иного не придумали». Сестра недовольна осталась, но шла следом. Не понимает, что к волкам за помощью следует как можно реже обращаться. Они нам все же не родственники, и намерения их нам неизвестны. Ну, как я и говорила. Совсем скоро мы вышли к лестнице на нижний этаж, а там повернули и сразу на кухне оказались. Первое, что мы увидали, — кислого Ярова, который сидел на лавке и чистил картошку, а у его ног было с полведра. Вид у него был такой потешный, что я не выдержала и засмеялась. Волк грозно сверкнул на меня глазами, а потом поднял верхнюю губу, и на свету сверкнули белые острые зубы. «А ну чего задумал?» — раздался женский голос. «Нечего девок пугать. А вы чего встали?» «Добрый день», — я присела в подобие реверанса, которым нас обучили при матушке, пока она живая была. «И тебе добрый». Женщина верно была поварихой. А может и нет. В фартуке, но без колпака. Волосы одной косынкой прикрыты. Она была ядреной, что говорится, то есть имела весьма крутые формы и круглые румяные щеки. А еще слишком прямо смотрела для прислуги. Верно, все же не повариха. А кто? Понятия не имею. «Меня зовут Ожога, а это моя сестра Малинка», — представилась я. «Мы хотели спросить, нельзя ли нам где-нибудь искупаться и одежду постирать». Женщина, пока я говорила, смотрела на меня с изумлением. «Да ну, ты Ожога?» Она покосилась на Ярова и хмыкнула. «Да она, это она», — не поднимая головы, подтвердил волк. «Не знаю я, чего она такая добренькая». Я возмутилась и хотела ответить, мол, обычно я что не добренькая, но не стала. «А я тетка Фроу. Есть хотите?» — улыбаясь с хитринкой, спросила женщина. «Хотим, но помыться хотим больше», — призналась я. «Тоже верно. После еды ты парни погоняешь, разом сморит. Сейчас мужа кликну, он как раз баню топит. Пойдемте». Тетка Фроу бросила на огне котелок, мимоходом приказав Ярому следить, чтобы не выкипело, и чуть что с огня снимать, чему тот явно не обрадовался, и повела нас через другую дверь на улицу. «Вещи грязные в предбаннике оставьте, постирают». «Нет, мы сами можем. Что мы, белоручки какие?» «Оставьте, сказала», — беззлобно повторила тетку Фроу, но стало понятно, спорить дальше бесполезно, оскорбиться. «Чистое есть?» «Да», — Малинка показала ей вещи, которые она взяла с собой, и несла на вытянутых руках, как праздничный каравай. «Вот и ладно, чистое к утру у комнат ваших оставлю. Полотенце там, в бане есть, берите сколько нужно. Мыло побольше, там тоже есть. А то словно поросята чумазы, и в лесу-то поди всю пылищу собрали. Но это ничего, это мы в раз смоем». Тетка Фроу привела нас к бане на заднем дворе. И баня эта была такой же огромной и красивой, как дом. Видимо, дивы в ней мылись. «Кропик, выходь!» — крикнула тетка Фроу, и из предбанника показался краснолицый ладный мужчина с пышными усами. «Добрый день!» — в один голос поздоровались мы с Малинкой. «И вам добрый!» — усмехнулся Кропик, а глаза так и бегают. «Париться хотите?» «Хотят», — ответила за нас тетка Фроу. «Готово?» «Да, веники в предбаннике. А если банщик надобен, только кликните». «Но-но! Что при живой жене мелешь? Губу-то закатай», — заявила тетка Фроу, почему-то беззлобно и почти равнодушно. «Так я не про себя», — спокойно ответил Кропик и подмигнул мне ярким глазом. Что на такое отвечать, я не знала, поэтому так и стояла, молча хлопая ресницами. Кропик спустился с крылечка и ушел, а тетка Фроу указала на дверь, в щель которой струился горячий душистый воздух, от которого свербело в носу. «Ну все, идите, а я покараулю тут». «Караулить зачем?» «Да чтоб шалопаи эти подглядывать не полезли». Мы с Малинкой испуганно переглянулись. «Кто? Тут у вас живет кто-то?» «Да нет же, про Гордея да Всеволода говорю. Ярому-то уже дело нашла, остальные сбежали. Почуяли засранцы, что иначе будут по хозяйству помогать. Но знаю я этих оболтусов, как бы ни надумали подглядывать». Возмущению моему не было предела. «Подглядывать? Всеволод?» — изумилась я. «Вот Гордея запросто можно представить подглядывающим в крохотное оконце. С этой его улыбочкой. Прям в его характере. Да и Ярый бы от подобного не отказался. Но Всеволод никогда бы не стал». «А чего нет?» — добродушно ответила тетка Фроу, усаживаясь на лавку у предбанника. «Кто его знает, что им в голову взбредет?» «Да не пылай так», — это она ко мне обращалась. «Не гневайся понапрасну. Не за тебя боюсь, а за сестру твою. Маленькая она еще». Та, конечно, сию же секунду собралась спорить, что вовсе и не маленькая она. Но я схватила Малинку за руку и утащила в баню. Иначе кто его знает, до чего бы мы договорились. Ох, и хорошо же там было. Жарко, пряно, душистое мыло, крепкие веники, а напротив купальня. В последний раз мы в бане у Глаши ходили, но там народу много, даже воды на всех не хватало. А тут хоть залейся. А простору-то сколько. Правда, я на запотевшие оконца то и дело поглядывала. Вдруг и правда кто полезет подглядывать. Уж я его тогда веником. Но никто не приходил. То ли тетка Фроу помогла тем, чтоб под дверью караулила, то ли они другими делами были заняты. Жаль, я бы веника не пожалела, отхлестала бы за милую душу. Когда мы выползли из бани, то нам уже ничего не хотелось. Только добраться до кровати и спать. «Нет уж, вначале поесть надо», — припечатала тетка Фроу, и мы послушно поплелись за ней на кухню. «Поесть так поесть, это же не работать». Влажные волосы приятно раздувал ветерок, кожа была такой чистой, что чуть не скрипела. Пахло от нас пихтовым маслом. Когда мы спускались по ступенькам, навстречу вышел Гордей. Вначале он улыбнулся своей многозначительной улыбочкой, той, что в бешенство приводило, но потом увидел меня, и улыбка пропала. Он стоял и выглядел таким же странным, счастливым, как в тот день, когда волки только заявились в Вишнянке. Тетка Фроу прошла мимо, потом Малинка, потом я. Он повернул мне во след голову и пошел за спиной шаг в шаг, чуть пятки не оттоптал. Вроде неловко было, но не могу же я запретить кому-то идти на кухню. И почему-то у меня все внутри дрожало, будто от страха. Тетка Фроу усадила нас за стол, а сама стала ужин накрывать. Малинка вызвалась ей помочь, спасибо сестре, а то мне пришлось бы самой, а ноги не держат. Только и оставалось, что сидеть, глаза потупив, потому что Гордей устроился напротив и продолжал на меня смотреть. А мне то хотелось крикнуть, ну чего уставился, то наоборот, улыбнуться ему в ответ. Подошел Всеволод, Ярый бросил работу. Кропик явился с лицом, с которого спала краснота, и все сели ужинать. Они говорили о чем-то своем, спорили и даже смеялись, и только я и Гордей сидели молча, как в рот воды набрали. Не помню даже, что я ела. Картошку, похоже, но вареную или печеную и под угрозой смерти бы не сказала. Потом встала из-за стола Всеволод, за ним Малинка, которая тут же принялась убирать. Я очнулась. Какое-то колдовство странное, золотистая пряная марь, как туман утренний. Что на меня находит? Мы скоро вернемся. Оказывается, Всеволод обращался ко мне. Кажется, объяснял, куда они с Малинкой идут и зачем, но я ни слова не могла вспомнить. Сестра бросила тарелки, встрепенулась и замерла у выхода в ожидании. Тетка Фроу была спокойна. Наверное, ничего ужасного не происходит. Да от Всеволода я пакости и не ждала. Погуляют полчасика по окрестностям и вернутся. Может, я успела бы спросить, куда они собрались, и напроситься в компанию, но тут Гордей поднялся, и глаза вернулись к нему. И прежнее волшебство заново окрутило, как пар в парилке. «Хочешь, покажу тебе козлоногих?» Его голос был тихим и слегка хриплым. И я не сразу поняла, о чем он спрашивает, но, конечно, ответила «да». И тетка Фроу тоже не оглянулась, не посмотрела с осуждением и ничего не сказала. Спокойно собирала посуду, как будто так и должно было быть. Мы шли бок о бок по тихим, широким коридорам и молчали. Я не знала, что со мной. То ли хорошо мне было, то ли напротив дурно, как от болезни какой незнакомой. В один миг вроде живот схватывает, а через миг раз и с животом все в порядке, но жар к щекам льет. А не к щекам, так к шее, к рукам. А если не жар, то озноб. Не знаю, что за напасть такая. Почему-то я до ужаса боялась, что он сейчас возьмет меня за руку, и тогда придется что-то делать. Боялась, но и хотела. Но нет, он просто шел рядом, а потом открыл передо мной одну из дверей. Я вошла и оказалась в каком-то домашнем храме. В большой светлой комнате стены, пол и потолок были выложены мозаикой, а в центре стояли скульптуры. Очень худые и высокие создания, с капризно оттопыренными большими губами, белыми, как у дивов, глазами, а ноги ниже колен у них были козлиные, с шерстью и копытцами. «Они не настоящие», — зачем-то сказала я. Да, Гордей, оказалось, стоит за моей спиной. Он положил руки мне на плечи и наклонился. Но это точные копии тех козлоногих, что жили здесь, в этом самом доме, всего несколько лет назад. «А ты видел их живых?» «Видел. Таких наглых и глуповатых существ еще поискать». Но я хотела обернуться, но не посмела. Его руки словно жгли огнем. «Они же боги». «Наверное. Девы считают козлоногие прямые потомки их богов-создателей, почти их живые воплощения. Поэтому девы прислуживают им словно слуги, любые желания исполняют. Носятся с ними, как с хрустальной вазой. Этот дом был построен специально для козлоногих». «А откуда козлоногие берутся?» «У девов рождаются. Очень редко вместо обычного ребенка рождается такой. Это считается чудом, такие семьи становятся очень уважаемыми». «А ты дивов видел?» «Конечно, мы жили среди дивов. Правда, звери селились дальше, в глубине земель, а эти места вдоль границы были заселены сплошь дивами, пока они не уплыли прочь вместе со своими козлоногими прихлебателями». «Кажется, ты их не очень-то любишь». «Нет». Впервые его голос прозвучал сухо. «Мне не за что их любить, они подвели мой народ, поставили в положение, из которого не выйти без крови. Знали, что творили, что прав таких не имеют, но все равно напоследок сделали подлость». «Как?» «Они уплыли, рассказав всем соседним землям, что звериный народ был им прислугой. Подарили нашу землю соседям, словно имели на это право». «А это не так?» «Нет. Когда-то, давно, так давно, что никто не помнит, дивы пришли из болот, и звериный народ дал им приют». Руки на моих плечах сжались, но я не могла ни пискнуть, ни повернуться. «Жгучка». Когда его пальцы поползли вверх, погладили шею, а потом он повторил этот путь губами, и я сглотнула и зажмурилась. «Я хочу, чтобы все было серьезно», — тихо, но твердо сказал он. «Чтобы ты не думала, будто я играюсь. В Гнеше живет моя мать, там мой дом. Я хочу, чтобы семья и дети и жили долго и счастливо, и даже умерли в один день, ты слышишь?» Я слышала, но одновременно будто нет. Будто не ко мне эти слова были обращены. Будто я просто подслушивала чужой разговор. Та самая оглушающая, ослепляющая золотистая марь накинула на меня свою сеть. Больше всего на свете хотелось, чтобы это было правдой. Но хотеть, верить и верить — большая разница. «Я знаю, что тебе нравлюсь». Гордей вздохнул и прижался к моим волосам лицом. «Я это чувствую». «Ну ладно, выяснять так сразу, резать так начисто». Я отскочила и обернулась. «Ты знаешь, что мы с Малинкой сбежали из дома, и нас ищут. Ты знаешь, что за наше возвращение много денег обещают». Даже если бы он сказал «нет», я уже успела увидеть ответ. В том, как он всего на миг отвел глаза, как нахмурился. «Ты!» Я отступала, почти шипя, пока не наткнулась на статую дивов. Хорошо, хоть наземь не сшибла. «Да, я знаю», — наконец ответил он. «И знаешь, сколько за нас денег дают?» «Да». «Много?» «Не очень. Я бы больше дал». Голос такой вызывающий, будто ему деньги вовсе не нужны. Подумаешь, деньги. Будто у него самого закрома так золотом забиты, что ни монетки свыше не поместится. «Не ври. Как тебе можно верить, если ты знал и молчал? Значит, и в остальном врать станешь. Я обошла статую стороной, каждый миг ожидая, что он бросится на меня, но он стоял на месте, сердито сжимая губы. Гляньте-ка, обиделся. Даже когда я выбежала из зала и понеслась по коридору, Гордей не стал догонять. А говорили у зверей инстинкты. Как увидят, что от них бегут, сразу вдогонку бросаются. Что нельзя убегать от хищника, тогда точно сожрет. Вранье. Тетка Фроу по-прежнему была на кухне, протирала посуду, и больше никого. «Ты чего это примчалась, как на пожар?» — спросила она. «Чаю захотелось выпить. Привычка у меня чай перед сном пить, иначе заснуть не могу». Не говорить же ей, что я сама толком не знаю, от чего сюда пришла, а не в комнате спряталась. Просто в комнате малинки нет, а сидеть одной среди нарисованных белоглазых как-то боязно. Кажется, они оживают и за тобой следят. Пусть лучше здесь, в компании живого человека, у шумной печи. «Обидели тебя?» — нахмурилась тетка Фроу. «Нет». «Ага, так я и сказала. Ведь не зря волки пришли в этот богатый дом, как в свой собственный. Не зря тетка Фроу приняла их как родных. Что-то их связывает». Я невольно принялась теребить мамин браслет на руке. Тетка Фроу сделала мне чай и меду дала. «Позже печенье напеку, если дождешься». «Мне и так пойдет, спасибо». Она молча вернулась к работе, я молча пила чай. «Что дальше? Ума не приложу. Денег ему мало, ты подумай». Но он так серьезно говорил о нашей общей судьбе, так уверенно. Как будто не сомневался, что рано или поздно наши жизни сплетутся, станут одним целым. Это меня пугало. Не только. Я боялась ошибиться. Малинка мелкая еще. Ей позволительно красивым словам верить, но я-то уже старше. Я уже слышала ложь, ведь наврали они, что моя сестра оборотень. Так почему остальное должно быть правдой? Даже Всеволод, которому верить легко, и тот врал. Человек или честный, или врун. Не бывает врунов наполовину. Раз начал, не остановится. И в Гнеш. Нельзя туда идти, вот что я поняла. Нужно сбежать раньше. Только как? Попробуй от этих волков отделаться. Вцепились, как клещи. О, а тут Гордей собственной персоной появился. Прокрался из коридора, словно кошка, ни звука, ни шороха. «Фроу, можно я с Ожогой поговорю наедине?» «Конечно, можно», — умиляется тетка, чуть ли не за щечку его хватает. И тут же удаляется. «Недолго только, мне еще тесто на утро ставить». Я набираю полную ложку меду, и в рот ее, чтобы говорить не пришлось. И не постыдился же. Весь сердитый слегка, но опять улыбается той самой улыбкой. «Вот, поняла, как она называется, ты никуда от меня не денешься». «Так что, так и будем бегать». Он не подходит, складывает руки на груди, опирается плечом на стену. Ну, просто весь напоказ. Я молча пью чай. Тяжелая кружка с громким стуком опускается на стол. «Ну, Жгучка, не разочаровывай меня», — тянет он. «Чего?» «Ага, ты скажи, чего ты бегаешь от меня? Я за ней, она от меня. Я за ней, она снова от меня. А ты за мной не ходи». «Почему?» «А... ну вот так сразу поди объясни, почему. Хорошо, меду еще много в блюдце». Он тем временем подходит и садится напротив, через стол. «Ладно, я признаюсь». Гордей хитро улыбнулся и прикрыл глаза. «Вот как дело было. Мы в Вишнянках поехали в соседний город по делам, а там бумага висит у рынка. В бумаге написано, мол, отец ищет двух сестер, и ваши приметы перечислены. Все сходится. Обещает, мол, много денег за их возвращение». Вот оно, сердце вскачь. «И что?» И это было еще одной причиной, почему вам нельзя было там оставаться. Такие же бумаги со дня на день должны были прибыть в Вишнянке. Думаешь, мало там желающих заработать? Вот оно что. Бумаги. Так, и что это? Что это значит? Бумаги, поиски, обещанная награда. Выходит, в Вишнянке нам обратного пути нет, хотя я бы хотела. Там было хорошо, спокойно. Глаша, хотя и с Норвом, хозяйка не обижала. И так обратного хода нет. И не только в Вишнянке. Такие бумаги по всем городам людским станут рассылать, раз начали. А за деньги обязательно кто-то нас домой рано или поздно доставит. Не послушает, хотим мы того или нет. «Отец, говоришь, ищет?» «Да». «Он не отец, а отчим». «Ладно». «А чего ты не спрашиваешь, отчего мы с сестрой от родного отца сбежали?» «А чего спрашивать? Сбежали, значит, было отчего. Захочешь, расскажешь когда-нибудь». «И что дальше?» Неужели сейчас признается, что хочет отчима нашего потрепать, выбить с него побольше? Если ты так щуришься, потому что ждешь, будто я тебя отчиму твоему верну, то зря. А он злится теперь, сильно злится. А чего так? Деньги, может, не нужны? Не. Расскажи кому другому. «Оглянись!» — рявкнул Гордей и раскинул руки. «Похоже, мне нужны деньги!» Я оглянулась, словно впервые. «Дивный дом. Он же не зря сюда приехал, как в свой собственный. Хочешь сказать, это твой дом?» «Моей семьи, и не только этот». Я сглотнула вязкую слюну. «Кто ты?» — он замялся. «Ты из богатой семьи?» «Да». «Тогда я не понимаю». «И перед тем, как снова будешь меня в чем плохом подозревать, скажу уже в сотый раз. Нет у нас злого умысла ни у меня, ни у Всеволода, ни у Ярова, ни у жителей этого дома, ни у других зверей. Хватит на меня смотреть, будто я тебя в рабство продаю. И выкуп мне от отчима твоего не нужен. Что еще?» «Ничего. Как-то пусто сразу стало. Не в смысле тяжело, а наоборот. Если подумать, а на самом деле, чего я словно на иголках? Ведь ничего плохого они не сделали. А задумали ли?» «Попробуй просто поговорить со мной, ну, без страха», — поморщившись, попросил он. «Я тебя не боюсь». «Чего бежишь тогда чуть что?» «Не знаю». Раздался грохот. Он вскочил, лавка покачнулась, не устояла и упала на пол. Он оказался рядом, обхватил меня за плечи и поднял на ноги. Талию обвела крепкая рука, а его губы так быстро прижались к моим, что я и пикнуть не успела.